Сердце охотника. Часть вторая. Джемми потрясенно уставился на маму. Она стояла, крепко сжимая заряженное ружье, тускло поблескивающее в лучах заходящего солнца. У юноши перехватило дыхание. «Дора Мэй, что ты делаешь?» Отец вырвал ружье из дрожащих рук. Джемми с трудом вздохнул. Она целилась в него, в своего собственного сына. «Я услышала этот ужасный вой», — всхлипнула мать, и глаза ее наполнились слезами. Ее трясущиеся пальцы впились в руку сына. «Джемми, уговори отца вернуться домой!» Джемми смущенно кашлянул. «Я хочу жить в Кентукки!» Слезы градом катились по щекам матери. «Мы не найдем там ничего, кроме горя, Джон! Ты не можешь убежать от проклятия! Оно в твоей крови! И в крови Джемми тоже!» Она медленно повернулась и скрылась в глубине фургона. Отец, не поднимая глаз, сунул ружье под скамью. «Пусть будет под рукой. Похоже, волки где-то рядом». «Ты не думаешь, что это были индейцы?» — шепнул Джемми. «Нас слишком много. Они бы не посмели», — буркнул отец. «Мы в безопасности». «Хорошо бы, коли так», — согласился Джемми. «Скоро мы свернем с дороги», — продолжал Джон. «Так, ты смотри, не отставай от гудов. На них ведь положиться нельзя». Юноша промолчал. Не хотелось слушать, как отец опять будет ругать Люсьена Гуда. Этот Люсьен Гуд хуже него не встречал человека. Низкий, подлый обманщик, жадная свинья. Ни в чем себе отказывать не умеет. Он думает, я не вижу, как он поглядывает на наши запасы воды. Свою-то, небось, почти всю выпили. Отец потянулся к ружью. Мать правильно сделала, что достала его. Наконец колонна достигла небольшой поляны. Привал. Джемми наизусть знал обычный распорядок. Сейчас фургоны встанут кругом. В случае нападения это поможет переселенцам обороняться. Юноша остановил фургон, затем спрыгнул вниз. Обошел вокруг него и заглянул внутрь. Мать, дрожа, сидела, забившись в угол. «Почему мы остановились?» — спросила она. «Уже вечер, сегодня мы не поедем дальше. Выходи, мама!» Он протянул матери руку. «Пора готовить ужин». «Ужин!» — механически повторила она. «Да-да, готовить ужин». Джемми помог ей выбраться из фургона. Она схватила его за руку, тревожно оглядываясь. «Мне не нравятся эти новые места», — зашептала она. «Здесь слишком много теней». «Как только мы спустимся в долину, тени исчезнут», — сказал он успокаивающе. «Ты у меня такой добрый, Джемми, такой хороший мальчик». Мама улыбнулась и легко провела рукой по его волосам. Он хотел напомнить ей, что уже не маленький, а почти взрослый мужчина, но она быстро проскользнула мимо. «Сегодня на ужин только крекеры», — распорядился отец. Джемми украдкой посмотрел на соседей. Никто не ограничивал себя так, как они. Отец слишком уж экономил. «Я так похудел за это время», — думал он, доставая из фургона мешки с овсом и посматривая на отца, который распрягал лошадей и привязывал их к кустам. «Как еще штаны с меня не спадают? Ладно, пусть я буду голодный, но хоть лошади пускай поедят. Джемми! Джемми Файер!» Юноша быстро обернулся. К нему торопливо шла Аманда Гуд. «Ты почему не ответил мне, когда я махала тебе рукой?» — спросила она с упреком. «Извини, Аманда, я думал, ты мух отгоняешь», — солгал он. Девочка хихикнула. «Ты такой смешной?» Она схватила его за руку. «Я так испугалась, когда увидела, что из вашего фургона высовывается ружье. Думала, сейчас тебя пристрелят. И что это нашло на твою мать? Если бы в тот момент ваш фургон дернулся, от тебя бы осталось мокрое место». Он сердито отодвинулся от нее. «Маме показалось, что на нас напали волки». Аманда широко раскрыла свои карие глаза. «А я уж решила, что это индейцы», — зашептала она. «У нас раньше в услужении была индианка. Она рассказывала мне такие истории, просто невероятные. Девочка весело тараторила, выкладывая все, что знала про индейцев, но Джемми уже не слушал. «Ты извини, Аманда, но у меня много дел. А мне сегодня делать ничего не надо. Я тебе помогу». Джемми тяжело вздохнул. «Аманда, мне нужно побыть одному». Она продолжала болтать, как ни в чем не бывало. «Папа так беспокоится. Колонна все еще не добралась до поселения, а у нас уже заканчивается еда. Если охотник вернется с пустыми руками, то просто неизвестно, что нам делать. Я уверен, что все будет хорошо. В Кентукки полно диких зверей». «Все так говорят, но где эти звери? За все время пути я не видела ни одного оленя или хотя бы зайца». Аманда развела руками. «Папа говорит, что наше путешествие проклято. Вдруг он прав?» «Нет», – рассердился Джемми. «Если я еще раз услышу это слово «проклятие», то сойду с ума», – подумал он. «А что, если охотник не вернется и ничего не найдет?» – настаивала Аманда. Она схватила юношу за руку и легонько тряхнула, чтобы он проникся ее тревогой. «Джемми, мы все тут умрем с голоду». «Ничего подобного, у нас осталось еще куча еды». «Это у вас, но не у нас. Наши запасы на исходе. Может быть, уже сегодня Лоре придется варить на ужин грязные носки». «Аманда!» Неподалеку стояла Лора, уперев руки в бока и хмуро глядя на сестру. «Она такая красивая», — подумал Джемми. «Но почему я при ней теряюсь и не могу слова из себя выдавить? Аманда, мы с папой хотим есть. Хватит бездельничать. Иди приготовь что-нибудь на ужин». «Сегодня твоя очередь готовить, а я хочу помочь Джемми». Лора потерла лоб кончиками пальцев. «Но у меня опять начинается мигрень. Мне надо прилечь. Разбудишь меня, когда ужин будет готов». Она направилась к своему фургону. «Она что, правда заболела?» Джемми ужасно хотелось проводить Лору до фургона, но он постеснялся предложить свою помощь. «Она очень слабая и быстро устает», — объяснила Аманда, лучезарно улыбаясь. «Однажды она потеряла сознание во время обеда и упала лицом в тарелку с супом. Вот смеху было». В этот момент со стороны фургонов донеслись громкие взволнованные голоса. «Может, охотник вернулся?» — бросил он Аманде и быстро зашагал к лагерю. Девочка не отставала. В центре кольца, образованного фургонами, ярко горел костер. Языки пламени отбрасывали дрожащий свет на столпившихся мужчин. Но охотника среди них не было. «Мы должны что-то делать», — кричал Люсьен Гуд. «Охотник не вернулся, моим детям нечего есть. Подождем еще хотя бы один день», — убеждал начальник колонны, Томас. «Источники воды недалеко, и охотничьи угодья тоже. Возможно, уже завтра он появится с хорошими новостями». «Его давно нет в живых», — кричал Люсьен. «Прошло уже 4 дня». Джемми заметил, что часть мужчин согласно кивали головами. Женщины смотрели испуганно, дети прятались за материнские юбки. «Это путешествие проклято», — завопил Люсьен. «Если бы наши фургоны не сломались по дороге, мы бы уже давно были на месте. Если мы хотим добраться до туда живыми, нужно срочно принять меры». «Какие меры?» – выкрикнул кто-то из толпы. Люсьен указал пальцем на отца Джемми. «На фаерах лежит проклятие. Я сам слышал, как они это говорили. Они едут с нами, а значит, пропадем мы все. Все!» Гуд шагнул в сторону Джона Фаера. Глаза ярко блестели в отсветах костра. «Мы должны забрать у фаеров еду и оставить их здесь», — кричал Люсьен. «Пусть сдохнут вместе со своим проклятием». «Нет!» От отчаянного вопля матери сердце Джемми забилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Вы не оставите нас умирать!» — закричал он. Никто не обратил на их крики внимания. «Их нужно оставить», — заявила какая-то женщина. «Нельзя забирать у них еду», — негромко произнес седой мужчина. И тут заговорили все, кто собрались у костра. Голоса становились все громче и громче. «Никогда не поделятся едой, ни одной крошкой», — слышался чей-то голос. Я тоже слышала, как Джон Фаер жаловался жене, что их семья проклята, заговорила еще одна женщина. проклята на века. Мы не прокляты, протестовал Джемми. Просто мы еду поделили на небольшие порции, поэтому у нас она и осталась. Позади расстался скрежет металла. Обернувшись, Джемми увидел, что отец в фургоне зарядил ружье. Взвел курок и направил его на Люсьена Гуда. «Только попробуй забрать мою еду, и ты узнаешь проклятие пули», — подначивал он Люсьена. «Угрозы тут не спасут, понял Джемми?» «Отец», — позвал он. Тот медленно обернулся, глаза его горели ненавистью. «Томас прав. Охотник скоро вернется, а сегодня вечером мы можем поделиться с другими». «Нет!» – взревел отец. «Это наша еда и наша вода!» У кого-то под ногами хрустнула ветка. Оглянувшись, Джемми вдруг заметил, что люди окружили их тесным кольцом. «Отдай нам половину своей еды», – потребовал Люсьен. «И мы разрешим тебе остаться с нами». «Скажи да», – мысленно умолял Джемми. «Я не хочу ехать дальше в одиночку. Мы одни не выживем. Нас растерзают дикие звери или индейцы». «Пожалуйста, отец, соглашайся», – произнес он вслух. «Ни за что», – отрезал тот, поднимая ружье на уровень глаз. Но было уже поздно. Люди подошли близко. Очень близко. «Тогда мы заберем все сами», – заорал Люсьен. Мужчины бросились на Фаера. «Нет!» Джемми рванулся к Люсьену, но тот с силой отшвырнул его. Со всего маху юноша упал на землю, ударившись головой о колесо фургона. Затылок пронзила острая боль, в глазах вспыхнули красные пятна. Где-то далеко-далеко вскрикнула женщина. «Джемми, как ты?» Он с трудом открыл глаза и увидел склонившуюся над ним Аманду. Почувствовал, как ее пальцы легко ощупывают его голову. «Все в порядке», – буркнул он и сбросил ее руки. Попробовал встать, но ноги его не слушались. Было видно, как мужчины, столпившись вокруг отца, стараются отнять у него ружье. Отец отбивался. Он силился сбросить с себя Люсьена, крепко сжимая ружье в руках. Люсьен тряс отца из стороны в сторону. Джемми видел, как лицо отца исказило страшная гримаса. Собрав все свои силы, он пытался направить дуло в грудь Люсьену. Но тот сжимал ствол обеими ручищами, отодвигая его от себя. Прогремел выстрел, и тотчас раздался истошный женский крик. Прижимая руки к груди, мать Джемми медленно опускалась на землю. Отец выронил ружье. Он случайно застрелил мать. Джемми рванулся к маме, упал рядом с ней на колени. Кровь растекалась по груди и по долу ее платья. Лужа крови становилась все больше и больше. «Что они наделали? Что они с тобой сделали?» – плакал он. Он прижал руку к черной дыре на ее платье, но кровь продолжала струиться через его пальцы. Мать ухватила Джемми за рубашку и тянула к себе, пытаясь что-то сказать. Рот ее беззвучно открывался. Из уголка губ стекала алая струйка. «Что? Что, мама?» – плакал Джемми. Мать задыхалась. Тело ее дрогнуло в его руках раз, другой. Затем она затихла. Кровь все еще текла из уголка рта, но она уже не пыталась говорить. Глаза закрылись, пальцы ослабили свою хватку. «Нет!» – раздался вопль отца. Он вырвался из рук Люсьена и бросился к жене. Оттолкнув Джемми, он подхватил ее на руки и начал укачивать, приговаривая: «Все в порядке, Дора Мэй, все в порядке». Но Джемми знал, что это неправда, что никогда уже ничего не будет в порядке. Глаза матери открыты, но не видят. Рот ничего не скажет. Руки и ноги обвисли, как у тряпичной куклы. Она была мертва. Позади раздался взволнованный возглас, затем стук копыт. Вернулся охотник. «Я нашел воду!» – кричал он, натягивая поводья. «Горный ручей меньше половины дня пути». Джемми посмотрел на мать и коснулся пальцами ее холодной щеки. «Ей уже не нужна вода». «Ничего ей не нужно. Все, что ей требуется, это могила». После смерти матери дни покатились так же медленно, как и фургоны. Джемми казалось, что они уже никогда не доберутся до поселения. У нас будет большой дом из трех комнат, Дора Мэй. Отец слегка повернул голову в сторону, где обычно сидела мать. Джемми сжался и затаил дыхание. «Как тебе это, Дора Мэй?» Отец склонил голову на бок, словно прислушиваясь. «Знаю, знаю, тебе понравится. Твою маму так легко обрадовать», — шепнул он, поворачиваясь к сыну и хватая его за руку костлявыми пальцами. «Потому что ее нет в живых!» — хотелось закричать Джемми. Но отец словно все забыл. День и ночь он разговаривал с матерью. «Он сошел с ума», — мрачно думал Джемми. «Ведь это его ружье убило ее». Он знал, что она не хотела уезжать из Вирджинии. «А какую мебель мы сделаем для матери?» – спросил отец. Джемми крепко зажмурился, сглатывая ком, внезапно подступивший к горлу. «Маме не нужна никакая мебель», – подумал он. Но отец все описывал комод, который смастерит для нее. Он продолжал разговаривать с ней и после того, как они остановились на ночлег и в течение всего ужина. Когда они укладывались спать, отец заставил Джемми пожелать маме спокойной ночи. Хотелось встряхнуть его и закричать. «Ее нет, она умерла!» Но сын должен уважать отца и подчиняться ему. Джемми натянул на голову одеяло и попытался заснуть. Ничего не получалось. Огромный костер в центре лагеря отбрасывал пляшущие тени на полотняные стенки фургона. Джемми смотрел на них, широко раскрыв глаза. Его не оставляли тревожные мысли. «Что делать? Отец все время ведет себя так, как будто мама жива». Пожаловался Томасу, что она устала от постоянных переездов, а на днях пригласил Люсьена с дочерьми на обед, когда матери станет получше. Люсьена, которого он ненавидел и презирал. Расскажет ли Люсьен остальным о приглашении отца? Что он говорит людям о фаерах? Настраивает ли он всех против них? Шепчет ли о проклятии? Рассказывает о том, что отец сошел с ума. Последнее время люди начали сторониться его и отца. Несколько раз Джемми слышал намеки, что фаеры не должны находиться в круге фургонов. Но ведь быть вместе со всеми гораздо безопаснее, думал юноша. Отец что-то пробормотал во сне. Джемми тихо оттолкнул одеяло и выбрался из фургона. На черном небе сиял лунный серп и мерцали звезды. Лагерь спал. Часовые обходили стоянку. «Сторожат от индейцев», — подумал Джемми. Чем дальше путешественники углублялись в Кентукки, тем сильнее опасались нападения. Джемми, крадучись, двинулся в сторону леса. Ему хотелось побыть одному. Люсьен Гуд. Он презирал его, тайком наблюдал за ним, мечтая отомстить. «Это Люсьен», — придумал бросить фаеров одних. Из-за него погибла мать. Но что можно было сделать с Люсьеном? Его все слушаются. Если он потребует прогнать их с отцом из колонны, ему подчиняться. Джемми споткнулся и остановился. Погруженный в свои мысли, он шел, не разбирая дороги, и забрел слишком глубоко в лес. Ночные тени окружили его со всех сторон. Лунный свет пробивался сквозь кроны деревьев и разливался по земле. Откуда-то сверху стремительно метнулась сова. Джемми едва успел пригнуться и все же почувствовал на лице дуновение от взмаха ее крыльев. Где-то очень далеко послышался тоскливый вой. Волк или ветер. По спине пробежал холодок. Он потер руки, чтобы согреться. Деревья раскачивались от ветра, сплетая и расплетая ветви. И вдруг всплыли слова матери. «Проклятие в твоей крови. Тебе не избежать его». Но он избежит. Он приложил все силы и преодолеет его, хотя еще не знает, как это произойдет и когда. «Что это?» У Джемми перехватило дыхание. В кустах что-то зашуршало. Потом все стихло. Юноша поежился. «Здесь кто-то есть. Зверь или индеец? Эх, жаль, он не взял с собой ружье». И тут кто-то тихо произнес его имя. «Джемми». Джемми. Он обернулся. К нему плавно двигалась фигура в белом. Джемми. Женщина. В развивающейся одежде, с распущенными волосами. Ее силуэт светился в лунном свете. «Мама!» – закричал он.